Излишняя уверенность. Преподаватели университета Дьюка провели многолетнее исследование, в котором финансовые директора крупнейших корпораций прогнозировали показатели индекса Standard & Poor's, индекс акций 500 американских акционерных компаний с наибольшей капитализацией, на следующий год. Университетские исследователи собрали 11 600 подобных прогнозов и проверили их точность. Заключение недвусмысленно гласило: финансовые директора крупных корпораций понятия не имели, что ждет фондовый рынок в самом ближайшем будущем. Корреляция между их оценками и истинными значениями показателей оказалась почти нулевой. Когда директора утверждали, что рынок обвалится, вероятнее всего его ждал подъем. В этом открытии нет ничего удивительного. Плохо то, что сами финансовые директора не подозревали о бессмысленности своих прогнозов. Помимо прогнозирования индекса Standard & Poor's, участники эксперимента должны были представить еще две оценки. Предсказать показатель, который с 90% вероятностью сильно взлетит, и показатель, который с 90% вероятностью упадет. Разницу между оценками называют 80% доверительный интервал, а значения, выпадающие за границы интервала, получили название сюрпризов. При неоднократном определении доверительных интервалов ожидается, что сюрпризы составят 20% всех результатов. Как часто случается в таких опытах, сюрпризов было слишком много. 67%, втрое выше ожидаемого. Это показывает, что финансовые директора проявили вопиющую самоуверенность в способности предсказывать динамику рынка. Чрезмерная самоуверенность и еще одно проявление YCAT. Оценивая количество, мы полагаемся на сведения, поставляемые разумом, и создаем когерентную историю, в которой наша оценка будет казаться оправданной. Делать поправку на информацию, которая не приходит на ум, бесполезно. Возможно, человек о ней просто не знает. Авторы исследования вычислили интервал доверия, который понизил бы частоту встречаемости сюрпризов до 20%. Результаты оказались поразительными. Чтобы поддерживать количество сюрпризов на должном уровне, финансовые директора должны были бы из года в год повторять: есть 80% вероятность, что показатели индекса Standard & Poor's в следующем году составят от минус 10% до плюс 30%. Доверительный интервал, верно отражающий знания, а точнее невежество финансовых директоров, оказался более чем вчетверо шире фактически заявленного. Здесь вступает в игру социальная психология, поскольку ответ, данный честным финансовым директором, откровенно нелеп. Руководителя, который уведомит коллег, будто бы есть большой шанс, что индекс Standard & Poor's составит от минус 10% до плюс 30%, поднимут на смех. Заявить широкий доверительный интервал — все равно, что признаться в некомпетентности. А этого не прощают высокооплачиваемым знатокам финансовых вопросов. Если бы они и знали о своем невежестве, то никому не сообщили бы. Кому захочется навлечь на себя неприятности? Однажды, устав выслушивать расплывчатые ответы своих помощников, с одной стороны, с другой стороны, президент Трумэн воскликнул в сердцах: «Дайте мне однобокого экономиста!» Организациям, в которых прислушиваются к словам излишне самоуверенных экспертов, следует готовиться к большим тратам. Опросы финансовых директоров показали, что самые уверенные и оптимистично настроенные по поводу показателей индекса Standard & Poor's были столь же оптимистичны в прогнозах по поводу собственных фирм, которые впоследствии шли на большие риски. Как заметил в своей работе Насим Талеб, неадекватное понимание неопределенности контекста гарантированно приводит к неоправданным рискам со стороны субъектов рыночных отношений. Однако оптимизм высоко ценят как в обществе, так и на рынке. Люди и фирмы поощряют поставщиков опасной сомнительной информации и не замечают тех, кто говорит правду. Один из уроков финансового кризиса, приведшего к великой рецессии, состоит в том, что временами конкуренция между экспертами и организациями пробуждает могущественные силы, которые обрекают заблудшее общество на риск и неизвестность. Социальный и экономический гнет, способствующий развитию чрезмерной самоуверенности, сказывается не только на финансовом прогнозировании. Другим профессионалам тоже приходится учитывать, что общество ждет от настоящих экспертов сильной веры в себя. По наблюдениям Филиппа Тетлока, наиболее самоуверенных из них чаще приглашают вести обзоры новостей. По-видимому, больше всего излишняя самоуверенность присуща медикам. Исследователи сравнивали данные вскрытия пациентов, умерших в отделении интенсивной терапии, с диагнозами, поставленными им прижизненно лечащими врачами. По результатам опыта, клиницисты, абсолютно уверенные в прижизненном диагнозе, ошибались в 40% случаев. В этой области пациент также поощряет непоколебимость эксперта. В целом, сомнения врача считаются признаками слабости и нехватки профессионализма. Таким образом, предпочтение отдается уверенности. Особенно порицаются колебания врача в присутствии пациента. Эксперт, в полной мере признавший ограниченность своей компетенции, может ждать увольнения. Его наверняка заменят более самоуверенным коллегой, которому легче завоевывать доверие клиентов. Беспристрастное признание собственной неуверенности — краеугольный камень здравомыслия. Однако большинство людей и организаций ищут совсем другое. В критических ситуациях сомнения парализуют деятельность, а если ставки высоки, многие предпочитают не думать о том, что зависит от чьей-то банальной догадки. Уж лучше полагаться на чьи-либо вымышленные знания. В совокупности эмоциональные, когнитивные и социальные факторы, поддерживающие чрезмерный оптимизм, образуют гремучую смесь, которая порой заставляет людей идти на риск, чего не случилось бы, просчитая не все заранее. Ничто не доказывает, что авантюристы от экономики обладают большим азартом. Просто они, в отличие от осторожных людей, не замечают риска. Мы с Дэном Ловалло придумали фразу «смелые прогнозы и робкие решения», чтобы описать контекст принятия рисков. Влияние крайнего оптимизма на принятие решений лишь отчасти положительно, да и то не всегда, но для хорошего исполнения начатого он определенно полезен. Главная выгода оптимистического настроя состоит в повышении сопротивляемости неудачам. Согласно Мартину Селигману, основателю позитивной психологии, оптимистический стиль объяснений усиливает эту сопротивляемость, поддерживая положительное видение себя как личности. По существу, оптимистический стиль означает, что человек принимает успех как должное и не слишком корит себя за ошибки. Этому можно научиться до определенной степени. Селигман задокументировал положительные результаты тренинга у представителей профессий, где высок риск неудач, например, агентов страхования в эпоху до развития интернета. Когда разъяренный домовладелец хлопает дверью у вас перед носом, мысль «что за вредный тип?» явно опережает другую. «Плохой из меня продавец». Я всегда верил, что в научном исследовании оптимизм не менее важен для успеха, чем в других областях. Мне ни разу не встречался преуспевающий ученый, обделенный умением преувеличить важность своего дела. Полагаю, без иллюзорного ощущения собственной значимости человек попросту опускает руки, раз за разом переживая мелкие поражения и редкие победы. Такова, как ни печально, судьба большинства ученых.